Глава 17. Вопрос о перемене политического курса. Осенью 1919 года с особенной остротой встал вопрос о дальнейшем существовании особого совещания. После признания мною верховной власти адмирала Колчака вместе с приветственным адресом особого совещания, председатель его генерал Драгомиров вручил мне свое письмо, в котором высказался о своей государственной деятельности. «На юге, — писал он, — задача устранить все трения к объединению разрозненных частей России приобретает чрезвычайное государственное значение ввиду ярких сепаратистских течений, борьба с которыми до сих пор не привела к успеху. По свойствам моего темперамента и характера, у меня совершенно отсутствует умение сглаживать и смягчать отношения. Каждый компромисс, без которого никакая политика невозможна, достается мне путем большого насилия над моей натурой и проводится в жизнь без того чистосердечия и искренности, которые в этих случаях столь необходимы. Род занятий всей моей жизни создал из меня генерала, но не политика. Переделать себя я не в состоянии. Я считаю себя неразрывно связанным и с той великой задачей, которую вы исполняете, и лично с вами. Но глубоко убежден, что по своей специальности я могу дать вам большую помощь, чем на посту, ныне мною занимаемом. Я не предполагал производить перемен до реорганизации всей структуры правительства и, отдав должное прямоте этого заявления, попросил Абрама Михайловича оставаться на посту. В ближайшие дни он уехал во главе миссии за границу, и когда в конце августа вернулся, то обстановка изменилась. С одной стороны, казалось близким государственное объединение с казачьими областями и роль полуответственного перед высшим советом, право запросов, главы правительства была бы для генерала Драгомирова еще более не по сердцу. С другой... открылся пост командующего войсками и главноначальствующего в Киевской области, с которой у генерала Драгомирова были давнишние связи, служебные и общественные. Пост этот требовал немедленного замещения. Я указал Абраму Михайловичу на предстоявшую возможность, и он после краткого размышления принял назначение в Киев. Временным председателем особого совещания стал другой мой помощник, генерал Лукомский, исполнявший эту должность летом во время отсутствия генерала Драгомирова. Заместителем председателя был назначен Чилищев. В этот переходный период круги, близкие к Совету Государственного Объединения и правый сектор особого совещания выдвигали усиленно положение, что главою нового правительства должно быть непременно лицо гражданское. Подразумевался Кривошеин. Тяжкие внутренние настроения наши служили неоднократно предметом для обмена мнений в заседаниях особого совещания. В середине октября, по частному поводу Махновщины, я предложил членам совещания подготовить фактический материал для суждения о причинах, питавших повстанческое движение. Сбор и обработка этого материала поручены были Астрову, который в одно из ближайших заседаний совещания сделал доклад, охвативший общую картину наших бедствий, грехов правительственной системы, гражданского управления и армии. Картина получилась глубоко безотрадная. Черные страницы армии, произвол и беззаконие гражданской администрации – тема больная и обширная. Но доклад не заключал в себе положительных конкретных предложений, могших уврачевать язвы и обосновать новый политический курс. Эта работа была произведена Астровым дополнительно и вылилась в составление записки, тезисов по вопросу о политическом курсе, подвергнутый затем автором по предложению председателя особого совещания обсуждению совместно с членами совещания Савичем и Соколовым. Записка Астрова состояла из неравноценных частей. В одной перечислялись цели, лозунги борьбы, всецело повторявшие наши неоднократные декларации и заявления. В другой указывалась на необходимость пресечения ряда преступлений беспощадными карами. Эти положения также составляли тему десятков моих приказов, а смертная казнь являлась обычной мерой наказания военно-полевого и уголовного кодекса. Было, например, совершенно бесспорным, что власть должна понудить тыл принять участие в предоставлении армии всего, что нужно для продолжения борьбы, а в армии принять героические меры к ее оздоровлению, прекращению грабежей и поднятию дисциплины. Что власть решительно отвергает месть, насилие, самоуправство и произвол над мирным населением. Наконец, третья часть записки касалась предстоящего изменения курса и смены личного состава центрального органа. Первый вопрос, на кого опираться, был разрешен в такой форме. В целях привлечения к делу строительства государства разных слоев населения, кровно заинтересованных в установлении порядка, власть должна действиями, не расходящимися с ее декларациями и обещаниями, дать населению ясное представление о том, какие цели ставит себе она и какие требования предъявляет к населению. Вместе с тем, власть должна неукоснительно принимать решительные меры в области социальных реформ на демократических основаниях. Эти реформы, среди которых на первом месте должна стоять аграрная реформа, должны установить связь власти с разными слоями населения и по преимуществу с крестьянством, связанным с землей. Со всеми элементами, занятыми производительным трудом в области промышленности и торговли, со служилым элементом, с городским населением, с его мещанством и мелким ремесленничеством. Опора на одну какую-либо часть населения и отбрасывание всего остального населения было бы непоправимой ошибкой, которую использовали бы враги новой власти. Эта формула не обнаруживала степени дерзания ни в аграрном, ни в прочих социальных вопросах, сильно напоминая наши всегдашние призывы к сотрудничеству всех государственно мыслящих слоев населения. А некоторая неясность редакции этого пункта дала даже повод председателю особого совещания генералу Лукомскому сопроводить ее замечанием, то есть выбросить буржуев. Наконец, вопрос о составе высшего органа власти. Преобразование центрального органа управления и образование органа власти из лиц, связанных единством понимания политических задач, и стремлением объединить свою волю с волей носителя высшей национальной власти и способных освободиться от умертвляющей энергию рутины. Центральный орган должен привести местные органы в полное соответствие с планами и намерениями центральной власти, для чего должны быть пересмотрены все назначения на высшие административные посты, а новые кандидаты на эти должности должны быть проводимы через особые совещания, высший орган. Какая же политическая или общественная группа могла принять на свои плечи бремя власти? Особое совещание в целом отнеслось скептически к перемене курса, и записка Астрова долгое время не ставилась на обсуждение. Поэтому я вызвал членов комиссии для доклада в Таганрог 2 декабря. На этом докладе присутствовали Астров, Савич, Соколов и генерал Романовский. Все приведенные выше вопросы не только разъяснялись, но были затуманены. Каждый из трех членов комиссии придерживался особого мнения. Астров, считая, что декларация главного командования в достаточной степени соответствует требованиям жизни, говорил о необходимости претворить слово в дело, устранить расхождение обещаний с практикой, словом, принять ясный политический курс, не поясняя, однако, кому надлежит приводить его в исполнение. Савич говорил о том, что наша политика не удовлетворяет ни одной из течений, борющихся с оружием в руках, и о необходимости опереться на класс, способный постоять за себя, опять-таки не определяя, какой именно. Только Соколов высказался вполне определенно. Власть должна опереться на консервативные круги при условии признания ими факта земельной революции. В воспоминаниях Соколова упоминается, что он вообще стремился к радикальному разрешению аграрного вопроса. В заседаниях особого совещания, по крайней мере, в моем присутствии, этот взгляд не проявлялся им сколько-нибудь решительно. Это предложение теряло свою ценность, принимая во внимание настроение правых кругов, в глазах которых тогда даже третий сноб считался уступкой домогательством черни. Пришлось дешифрировать беседу. Итак, коалиции конец. Предстоит выбор – либерализм, консерватизм или левая политика правыми руками, та политика, которая была испытана впоследствии в Крыму другими лицами без особого успеха. Мои убеждения не были тайной и всецело соответствовали либеральному направлению. Но осуществление их встречало непреодолимые трудности. Если в конце июня, в разгар блестящих успехов армии и общего высокого подъема, либеральная общественность страшилась взять руль управления в предвидении враждебного отхождения других влиятельных общественных сил и противодействия с их стороны, то теперь позиция ее была несравненно сложнее и тяжелее. Армии уходили к Дону, теряя одну область за другой, замутилась вся жизнь страны, по которой катились уже людские волны эвакуаций, предвестниц катастрофы. Полоса неудач вызвала сильный напор общественного мнения на власть. Искусно проводимая политическая игра с особенным упорством перекладывала следствие безвремения, вины правителя и правительства на левый сектор особого совещания, на засилие в нем левых кадет. И хотя такая постановка вопроса была слишком элементарна, несправедлива и отзывала демагогией, она находила отклик в армии и близких ей кругах, где систематически создавалось озлобление против кадет и, в частности, либеральных членов особого совещания, которых называли злыми гениями и главными виновниками постигших нас бедствий. В такой обстановке либеральная общественность сочла для себя бремя власти непосильным и, предлагая известный политический курс, в то же время не давала своих людей, которые могли бы проводить его в жизнь. Очевидно, и не могла дать, так как, по признанию видных ее деятелей, помимо внутренних расхождений в этом лагере, было очень мало людей, которые революционному разложению и распаду могли бы противопоставить понятную всем организующую силу. Это последнее обстоятельство вставало передо мной особенно ярко, когда я задал себе вопрос при создавшихся условиях чисто академический. Кого же все-таки либеральная группа могла бы предложить в главы правительства? После некоторого раздумия мне было названо имя Чилищева. Я высоко ценю и уважаю Виктора Николаевича и лично, и как государственного деятеля. Но такое предназначение человека, глубоко мирного по природе своей, в дни жестокой борьбы и внутренних потрясений, меня удивило. Вероятно, серьезные сомнения были и у Астрова, потому что он не поддерживал свое предложение, заявив, что если нельзя по каким-либо соображениям назначить штатское лицо председателем правительства, то эту должность мог бы занять генерал Романовский. Иван Павлович самым решительным образом отклонил это предложение. Его имя было бы не прикрытием, а яркой мишенью. Не подлежит сомнению, что подобная комбинация привела бы только к тому, что Константинопольский выстрел прозвучал бы на несколько месяцев раньше. Настаивать на образовании либерального правительства было таким образом нецелесообразно. Но и другая комбинация, переход власти всецело в руки правых элементов, не говоря уже об идеологических обоснованиях, представлялось немыслимой. Этот уклон, и без того преобладавший в деятельности правительства и подчиненных ему органов, был осужден всем ходом событий. Фронт катился на юг, российская территория сокращалась до минимума, и стратегическая обстановка, кроме всего прочего, создавала и большую зависимость нашу от казачьих сил, казачьих настроений. Резкий поворот руля вправо там прозвучал бы как вызов. Беседа моя с членами особого совещания, нося характер теоретического обмена мнений, не привела ни к каким конкретным результатам. По выражению одного из участников, идеи не были персонифицированы. И хотя в формах весьма туманных, вопрос как будто сводился к выбору – Чилищев, Кривошеин или Соколов. Между прочим, со времени наименования кандидатуры Чилищева правые круги стали проводить мысль, что главою правительства в переживаемое тяжелое время может быть только лицо военное. Стратегическая обстановка требовала настоятельно принятия мер предосторожности. 6 декабря председатель особого совещания был уведомлен ставкой о необходимости начать эвакуацию центральных управлений за Дон. Это известие произвело большое впечатление на членов особого совещания, не вполне ясно воспринимавших грозность военного положения. Они считали свою эвакуацию преждевременным бегством, обидным и зазорным для правительства. В конечном результате с запозданием началась эвакуация правительственных учреждений, личный состав которых было приказано сократить наполовину и больше в Черноморскую губернию и Крым. Вследствие враждебности кубанского правительства на Кубани оказалось возможным разместить только одно военное управление. Ввиду отсутствия крупных центров в тылу и предстоявшей поэтому разбросанности расквартирования, главы ведомств должны были обосноваться в Новороссийске лишь с небольшими ячейками своих управлений. До последнего дня они оставались в Ростове. Это решение, продиктованное чувством патриотизма, и которому я не воспротивился, повлияло, однако, на планомерность общей эвакуации. В связи с предстоящим раздельным пребыванием Ставки и правительства по инициативе последнего, мной отдан был приказ о расширении прав начальников управлений и председателя особого совещания, которому в известных случаях предоставлялось право утверждать постановление совещания за главнокомандующего. В связи с этим приказом особому совещанию дан был мною наказ, определявший тот политический курс, который ставился главным командованием. В нем не было ничего нового. Наказ представлял из себя скорее более подробную сводку моих словесных и письменных заявлений и указаний, моральная ответственность за которые лежит на мне. В связи с приказом моим сего года за номером 175 приказываю особому совещанию принять в основании своей деятельности следующие положения. Первое. Единая, великая, неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и народного хозяйства. Поднятие производительности труда. Второе. Борьба с большевизмом до конца. Третье. Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать. Всякое противодействие власти справа и слева карать. Вопрос о форме правления – дело будущего. Русский народ создаст верховную власть без давления и без навязывания. Единение с народом. Скорейшее соединение с казачеством путем создания южно-русской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав общегосударственной власти. Привлечение к русской государственности Закавказья. Четвертое. Внешняя политика. Только национальная русская. Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников, идти с ними. Ибо другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима. Славянское единение. За помощь ни пяди русской земли. Пятое. Все силы, средства для армии, борьбы и победы. Всемерное обеспечение семейств бойцов. Органам снабжения выйти, наконец, на путь самостоятельной деятельности, используя все еще богатые средства страны и не рассчитывая исключительно на помощь извне. Усилить собственное производство. Извлечь из состоятельного населения обмундирование и снабжение войск. Давать армии достаточное количество денежных знаков преимущественно перед всеми. Одновременно карать беспощадно за бесплатные реквизиции и хищение военной добычи. Шестое. Внутренняя политика. Проявление заботливости о всем населении без различия. Продолжать разработку аграрного и рабочего закона в духе моей декларации, также и закона о земстве. Общественным организациям, направленным к развитию народного хозяйства и улучшению экономических условий, кооперативы, профессиональные союзы и прочее, содействовать. Противогосударственную деятельность некоторых из них пресекать, не останавливаясь перед крайними мерами. Прессе, сопутствующей помогать, несогласную терпеть, разрушающую уничтожать. Никаких классовых привилегий, никакой преимущественной поддержки, административной, финансовой или моральной. Суровыми мерами за бунт, руководительство анархическими течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство и прочие смертные грехи не пугать только, а осуществлять их при посредстве активного вмешательства управления юстиции, главного военного прокурора, управления внутренних дел и контроля. Смертная казнь – наиболее соответственное наказание. Ускорить и упростить порядок реабилитации не вполне благополучных по большевизму, петлюровщине и так далее. Если была только ошибка, а к делу годны снисхождения. Назначение на службу исключительно по признакам деловым, отметая изуверов и справа, и слева. Местный служилый элемент за уклонение от политики центральной власти, за насилие, самоуправство, сведение счетов с населением, равно как и за бездеятельность, не только отрешать, но и карать. Привлекать местное население к самообороне. Седьмое. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с большими полномочиями, составом полевого суда и применением крайних репрессий. Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск, влив в них судебный беженский элемент. Восьмое. Поднятие рубля, транспорта и производства преимущественно для государственной обороны. Налоговый пресс, главным образом для состоятельных, а также для ненесущих воинской повинности. Товарообмен исключительно за боевое снаряжение и предметы, необходимые для страны. Девятое. Временная милитаризация военного транспорта в целях полного использования его для войны, не разрушая, однако, торгово-промышленного аппарата. Десятое. Облегчить положение служилого элемента и семейств чинов, находящихся на фронте, частичным переводом на натуральное довольствие, усилиями Управления продовольствия и ведомства военных снабжений. Содержание не должно быть меньше прожиточного минимума. 11. Пропаганде служить исключительно прямому назначению, популяризации идей, проводимых властью, разоблачению сущности большевизма, поднятию народного самосознания и воли для борьбы с анархией. Город Таганрог, 14 декабря 1919 года.